Глава третья. Как Синго и договорился с Кикука, он вошел в городской парк через ворота Акидамун. Около входа висело объявление. Плата за прокат детской коляски — 30 йен в час. Плата за прокат циновки — 20 йен в час. По дорожке шли американцы, муж с женой. Он нес девочку, она вела на поводке немецкого пойнтера. В парке были и другие посетители, но кроме этой молодой американской пары не было никого, кто бы так спокойно прогуливался по дорожке. Синго пошел вслед за ними. Слева от дорожки густые заросли гималайского кедра, похожего на лиственницу. Когда Синго был однажды в этом парке на благотворительном приеме, устроенном обществом любителей животных, он уже видел мощные гималайские кедры, но сейчас он никак не мог припомнить, в каком месте они росли. У деревьев справа от дорожки висела табличка «Не то туя, не то декоративная сосна». Иероглифы были какие-то смазанные. Синго решил, что он пришел первым и медленно направился по дорожке, упиравшейся в пруд. На скамейке у самого берега спиной к дереву Гинка сидела Кикука. Она обернулась и, встав, поклонилась ему. «Ты пришла раньше, чем мы договорились. До половины пятого еще целых 15 минут», — посмотрел на часы Синго. «Когда вы мне позвонили, я так обрадовалась, что сразу же выбежала из дому. Я просто передать не могу, как обрадовалась», — быстро заговорила Кикука. «Вот видишь, тебе пришлось ждать. Ты не слишком легко одета». «Пожалуй. Этот свитер, он сохранился еще с тех пор, как я была студенткой», — смутилась Кикука. «Дома у родителей совсем ничего не осталось из моей одежды. Если бы сестра не одолжила свое кимоно, то я, наверное, и прийти бы не смогла. Сегодня прохладно». Кикука, самая младшая из 8 сестер и братьев, все сестры вышли замуж и живут отдельно, значит, говоря о сестре, она, наверное, имела в виду жену брата. Темно-зеленый свитер был с короткими рукавами, и Синго впервые в этом году увидел обнаженные руки Кикука. От того, что Кикука убежала к родителям, она держалась несколько скованно, и Синго стало жаль ее. Не зная, как начать разговор, Синго сказал приветливо: «Ты вернешься к нам в Камакура?» «Да», — Кикука кивнула, — «я бы хотела вернуться». Она повела плечами и посмотрела на Синго. Синго не заметил, как она повела плечами, его поразил аромат, исходивший от Кикука. «Сюити навещал тебя?» «Да». «Но если бы вы мне не позвонили, то ей было бы трудно вернуться. Наверное, это она имеет в виду». Кикука запнулась и нырнула в заросли гинка. До грузности сочная зелень, казалось, обрушивается на ее тонкую шею. На маленьком островке посреди пруда, это был чисто японский пейзаж, забавлялся с проституткой американский солдат. На скамейке у пруда сидела молодая парочка. Следуя за Кикука, Синго вышел к лужайке справа от пруда. «Какая большая!» — удивился он. «Вы здесь будто заново родитесь, отец». Кикука, видимо, гордилась, что привела сюда Синго. Но Синго, остановившись у мушмулы, которая росла у самой тропинки, не решался ступить на сочную траву лужайки. «Какая прекрасная мушмула! Ее никто не тревожит, и она свободно раскинула даже нижние свои ветки». Синго был восхищен тем, как свободно и естественно росло дерево. Чудесная форма. «Когда я однажды, давно это было, пришел сюда посмотреть на собак, меня просто потрясли огромные гималайские кедры с широко раскинутыми ветвями. Интересно, в какой части сада это было?» «Ближе к Синдзюку». «Совершенно верно. Я, кажется, действительно входил со стороны Синдзюку. Вы мне уже говорили по телефону, что ходили сюда смотреть на собак, да?» «Да. Собак было не так уж много. Это был благотворительный прием в парке, устроенный обществом охраны животных. Японцев пришло мало, зато иностранцев очень много. Служащие оккупационных войск, дипломаты целыми семьями. Было лето. Индийские девушки в красных и светло-голубых шелках были удивительно красивы. На каждом шагу киоски с американскими и индийскими товарами. В то же время такая редкость. Это было всего несколько лет назад, но Синга не мог вспомнить точно, в каком году. Разговаривая, Синга внимательно осматривал мушмулу. «Надо будет выкорчевать оралию, которая глушит нашу вишню. Когда вернешься домой, непременно напомни мне, ладно?» «Непременно». «Я люблю нашу вишню за то, что у нее не подрезаны ветки». «Конечно. Чем больше веток, тем больше цветов». «Помните, в прошлом месяце, как раз когда зацвела вишня, мы с вами слушали храмовые колокола. Было 700-летие буддийской столицы». «Неужели ты помнишь?» «Я никогда, никогда в жизни этого не забуду. И еще мы слушали крик коршуна». Кикука вплотную подошла к Синга, и, пригнувшись под ветвями могучей дзелквы, они вышли на огромный газон. У Синга забилось сердце, когда он увидел бескрайний, уходивший вдаль зеленый ковер. Какое раздолье! Даже представить себе невозможно, что мы в Японии, да еще в самом центре Токио. Синга смотрел на огромный зеленый газон, расстилавшийся в сторону Синдзюку. Видимо, позаботились о висте. Она необычайно глубока. А что такое виста? Это перспектива. Посмотрите, какими мягкими изгибами уходит вдаль зелень и петляющая среди нее дорожка. Кикука рассказала, что однажды после уроков они пришли сюда всем классом, и учитель им все объяснил. Он сказал, что этот огромный газон, на котором беспорядочно росли вековые деревья, распланирован на английский манер. На газоне видны были сплошь молодые парочки. Одни лежали, другие сидели, некоторые прогуливались. Кое-где виднелись группы студенток по 5-6 человек и дети. «Рай для влюбленных», — подумал пораженный Синга и почувствовал, что ему здесь делать нечего. «Может быть, молодежь ведет себя так свободно, потому что находится в свободном парке, который уже не принадлежит императорскому дому». Хотя Синга и вышел на газон вместе с Кикука, и теперь они проходили мимо парочек, назначивших здесь свидание, никто не обратил на них ни малейшего внимания. Синга старательно обходил их. «Интересно, о чем думает сейчас Кикука?» Старый свекор пришел с невесткой в парк. Казалось бы, ничего особенного, но для Синга это было непривычно. Когда Кикука по телефону договаривалась с ним о встрече в парке Синдзюку, Синга не придал этому никакого значения, но сейчас предложение Кикука казалось ему странным. На газоне несколько огромных деревьев возвышалось над всеми остальными, и Синга, привлеченный их мощью, направился к одному из них. Приближаясь к могучему дереву и неотрывно глядя на него, Синга почувствовал, как оно вливает в него сочность и мощь своей зелени, как природа смывает уныние с него и с Кикука. «Вы там будто заново родитесь, отец». «Как она права», — подумал Синга. Это было тюльпанное дерево. Подойдя ближе, Синга увидел, что перед ним целых три дерева, хотя издали они казались одним. Цветы их похожи на лилии. Похожи они и на тюльпаны, отчего дерево и называют тюльпанным. Так было написано на табличке. «Родина — Северная Америка. Растет быстро. Возраст — около 50 лет». «Неужели только 50? Значит, моложе меня?» — удивленно смотрел на дерево Синга. Покрытые большими листьями ветви раскинулись так широко, что свободно могли укрыть двух человек. Синга опустился на скамейку, но ему не сиделось. Кикука даже удивилась, что Синга так быстро встал. «Пойдем к тем цветам», — сказал Синга. Вдалеке, на другой стороне газона, ярким пятном выделялись белые цветы. Возможно, это была клумба. достигавшая высоты склоненных веток тюльпанного дерева. Когда они пересекли газон, Синга сказал: «В этом парке устраивали торжественную встречу генералам, героям русско-японской войны. Мне тогда не было и 20, я еще жил в деревне». По обеим сторонам клумбы в ряд стояли деревья. Синга сел на скамейку между ними. Кикука осталась стоять. «Я вернусь завтра утром. Попросите маму, чтобы не ругала меня». С этими словами Кикука села рядом с Синга. «Если хочешь мне что-нибудь сказать до того, как вернешься домой...» «Вам, отец, мне о многом хотелось бы поговорить с вами».